Глава первая. Настоящий викингский заплыв. Однажды зябким весенним днем на варварском архипелаге икинг, кровожадный карасик третий, надежды опоры наследник вождя племени лохматых хулиганов, стоял с несчастным видом на западном пляже возле душегубских гор, и были на нем и при нем лишь его шлем, меч, безрукавка и крохотные плавки. Душегубские горы не то место, куда тянет наведаться даже в лучшие времена. У икинга от них мурашки по спине бегали. Отвесные, головокружительно высокие и зловещие пики служили домом некоторым несказанно опасным драконам и волкам-мутантам, не говоря уже о племени душегубов, самых яростных и безжалостных викингах в нецивилизованном мире. Племя душегубов принимало гостей нечасто. Возможно, это племя обходили стороной из-за неприятной привычки приносить незваных чужаков в жертву небесным драконам на вершине Душегубской горы. Но тут обжоре душегубу втемяшилось любезно пригласить племена лохматых хулиганов и бойбаб к себе на остров, чтобы немного повеселиться, устроив межплеменной товарищеский заплыв. Это был традиционный викингский заплыв, а викинги все немного того. Поэтому они соревнуются в плавании, обвешанные оружием, мечами, топорами, кинжалами и так далее. Должно быть, они не понимают, как сильно железо снижает плавучесть. И вот воины душегубов, хулиганов и бойбаб в полном составе собрались на неудобном каменистом пляже. Воины подпрыгивали и делали вид, будто у них вовсе не отваливаются от мороза рога на шлемах. А волки-мутанты выли в горах наверху, не давая им расслабиться и впасть в уныние. От сильного восточного ветра веснущатые руки икинга покрылись пупырышками, ветер сдувал с викингов шлемы, плащи и мечи и весело гонял по пляжу. Охотничий дракон икинга, Беззубик, не мог подняться в воздух, его сразу сносило. Беззубик был исключительно мелким экземпляром породы простой садовой с большими выпуклыми невинными глазками. «Беззубик на твоем месте нипочем бы не пошел бы сегодня плавать», — советовал он икингу. «Там очень зябко. Беззубик уже попробовал и едва не отморозил крылышки». «Да, спасибо, Беззубик», — отвечал ему хозяин. Икинг, один из немногих викингов всех времен, умел разговаривать по-драконьи. «Очень ценное замечание, я это непременно учту». Плевака, крикливый наставник по программе начальной пиратской подготовки на острове Олух, стоял в одних плавках и вдыхал налетающий шквал, словно легчайший летний ветерок. «Чудесная погода для плавания!» — восторженно проревел он, колотя себя в грудь кулаком, словно громадная горилла рыжей масти. «Встаньте передо мной по стойке смирно, мальчики, я объясню правила соревнований». 12 мальчишек выстроились перед учителем дрожащей цепочкой. «Итак, парни», — прогремел плевак, — «настоящий викингский заплыв — это вам не жалкие плюхалки, какие устраивают на материке. Это испытание вашей стойкости, силы и самоубийственной храбрости». «О, боги!» — простонал лучший друг икинга Рыбьенок, единственный ученик, который преуспел в освоении викингских умений еще меньше, чем икинг. Ноги у него напоминали две макаронины, а плавать он не умел. «Не нравится мне все это». «В настоящем викингском заплыве, — продолжал плевак, — побеждает тот, кто приходит последним». Строй ахнул от удивления, кто-то воскликнул. «Ну так же неправильно». «Ну, раз так...» — ехидно заметил сморкало мордоворот, здоровенный, наглый бугай с черепами, которые вытатурованы у него на мощных руках. «Икинг никчемный, без труда выиграет. Он всегда и во всем последний». Икинг в этот момент стоял на одной ноге. Он попытался улыбнуться, но это потребовало таких усилий, что он не удержал равновесия и шлепнулся на песок. «Ага», — улыбнулся плевак. Борода его топорщилась от энтузиазма. Он приложил палец к носу. «Ну подумайте хорошенько, мальчики. Мы все отправляемся с пляжа, пускаемся в плавь, и с этого момента дело превращается в игру, кто струсит. Можно уплыть дальше всех, аж в открытый океан и вернуться, а? За столетие множество воинов, слишком много о себе вообразив, не рассчитали силы на путь обратно и утонули». «Ой, мамочки», — простонал Рыбьенок. Но ничего, зато любой, кто утонет во время заплыва, попадает прямиком в Волгалу. Плевак улыбнулся, словно вручил каждому большой день рожденный подарок. Ух, радостно завопили мальчишки. Сумасшедшие! Простонал рыбий ног, покачиваясь на ветру, будто тонкое деревце, готовое переломиться. Мы единственные вменяемые в племени чокнутых. Вопросы есть? Рыкнул Плевака. Икинг поднял руку. «Маленькое уточнение, учитель. А мы не замерзнем до смерти минут за пять?» «Не будь мямлей!» — проревел Плевак. «Жир толстокрыла, которым вы натерлись, теоретически позволит вам не потерять все тепло и не умереть сразу. Но это все часть игры, ясное дело. Сумеешь ли ты использовать свои навыки и расчет, продержаться в море достаточно долго, чтобы выиграть заплыв, но не так долго, чтобы замерзнуть насмерть?» Плевак прошелся вдоль строя мальчишек, проверяя их, прежде чем выпустить для участия в соревнованиях. «Очень лихо сморкало. Выше нос, крепкий орешек младший. А ты ничего не забыл? Бестолков». «Мой меч при мне, учитель», — сказал Бестолков. «Меч действительно при тебе», — признал Плевак. «А вот плавки нет. Быстро надевай, парень». «Вряд ли Тор будет рад видеть тебя Волгаль голышом. Даже думать об этом не хочу». Он двигался вдоль шеренги, пока не добрался до рыбьенога. Тут наставник остановился, как вкопанный. «Что?» — взревел Плевак страшным голосом. «Что во имя Тора это такое?» «На рукавнике, учитель», — ответил рыбьенок, глядя прямо перед собой. «Рыбьенок не умеет плавать», — вступился Икинг за лучшего друга. «Поэтому мы сделали ему эти штуки из пары свиных пузырей, иначе он камнем пойдет ко дну». «Камнем», — с готовностью подтвердил рыбьенок. «О, Один!» — разбушевался Плевак. «Что подумают душегубы, если хоть краем глаза увидят это? Я одолжу тебе свой плащ, рыбьенок. Ты накинешь его сверху, и будем надеяться, никто не заметит. Тор, дай мне терпение». «Так, охотничьи драконы у всех при себе?» — гаркнул Плевака. Охотничьих драконов прихватили с собой все. Драконы сбились на пляже в кучку, прикрываясь крыльями от дождя. «Охотничий дракон может лететь у вас над головой во время заплыва, так вас легче заметить с берега. Ну, еще они, пожалуй, могут отгонять хищников там, акул, темнодыхов и так далее. Ладно, теперь можете разойтись и приготовиться, а минут через пять я провожу вас на старт». Мальчишки, возбужденно болтая, занялись последними приготовлениями. «Эй, неудачники!» — ехидно окликнул Сморкала, высокий злобный уволень с такими большими ноздрями, что туда можно было засунуть огурец. Беззубик однажды так и сделал. И гнусного вида жидкими усиками, напоминающими волосатую гусеницу. «Надеюсь, малыш Икинг научился плавать хотя бы по-собачьи!» Он сильно ткнул Икинга, и тот растянулся на песке. «Хе-хе-хе!» Заржал Письедух Тугодум, столь же неприятный дружок Сморкала. Внешне Письедух походил на гориллу в плавательных очках и со слабостью к пончикам. «Очень смешно, Сморкала», — отозвался Икинг, выплевывая песок. «У вас, парни, обычно хорошо получается приходить последними», — продолжал издеваться Сморкала. «А сегодня вам выпал редкий шанс прийти первыми в кои-то веки раз. Ну, попробуйте хотя бы заплыть на глубину, прежде чем выползти обратно на пляж, как положено жалкому, трусливому планктону вроде вас. Вы же не хотите лишний раз мозолить глаза нам, правильным хулиганам? Кстати, славный на рукавнике, рыбьенок». А Письедух отобрал у рыбьенога горшок с липким зеленым жиром толстокрыла и опрокинул его рыбьеногу на голову, после чего гордо удалился вместе со своим приятелем. Сморкал от хохота едва переставлял ноги, он вообще ценил только грубый юмор. «Надеюсь, темнодых его достанет», — мрачно буркнул рыбьенок. Он снял очки и стал оттирать с них жир толстокрыла, но только размазал его ровным слоем, залепив стекла наглухо. «Как достанет, так и выплюнет», — отозвался Икинг еще мрачнее. Он попытался отряхнуть с себя песок, но у него ничего не вышло, поскольку жир толстокрыла очень липкий. Вряд ли Сморкала на вкус хорош. «Турурум!» Трубач племени душегубов подул в рог, призывая участников собраться на заплыв.